Глава 2. Информацию лучше получать дозированными порциями, чтобы не поперхнуться. Из блокнота шпиона, провалившего задание. Намазав хлеб маслом, Соня положила бутерброд на тарелку, добавила сливки в чашку с кофе и посмотрела на Ксюшу. Девочка, подперев щеку кулаком, с аппетитом лопала булочку с маком, запивая ее чаем. Черные и белые крошки падали на кремовую скатерть, вызывая недовольство Ольги Федоровны. Сама экономка ничего не ела, стояла около буфета и контролировала завтрак. «А не нужно было стелить скатерть», — мысленно усмехнулась Соня, а вслух сухо произнесла: «Пожалуйста, сядь ровно, ешь аккуратнее, не болтай ногами». «Конечно, конечно, Софья Филипповна», — с чувством воскликнула Ксюша, выпрямилась и придвинула к себе тарелку. Ольга Федоровна удовлетворенно кивнула и, видимо, решив, что новая гувернантка не так уж плоха, молча направилась к двери. Дышать стало значительно легче. «Чем ты обычно занимаешься после завтрака?» — спросила Соня. «Читаю классическую литературу», — не моргнув, ответила Ксюша и робко улыбнулась, будто хотела добавить. «О, я знаю, это звучит неправдоподобно и глупо, но ложь ужасна, и я вынуждена сказать вам правду. Да-да, я читаю классическую литературу». Она была очаровательна, вдохновенна и, по сути, заслуживала аплодисментов, а не подзатыльника. «А вы?» Хороший, логичный вопрос, но ответить на него, честно, Соня не могла. Хотя бы потому, что в субботу обычно садилась завтракать не раньше 12, а сейчас часы показывали 9. Немного не тот отрезок времени, небольшое смещение. И проснулась она сегодня в 7 с огромным трудом, и час уж точно потратила на перевоплощение в идеальную няню. «Что я здесь делаю?» — с иронией подумала Соня, вспоминая трезвон будильника и желание проваляться в постели минимум до 10. Будильник она привезла с собой. Огромный, блестящий, громоподобный, в стиле ретро. Только ему она доверяла свое пробуждение. Дополнительный будильник в мобильном телефоне не считается, это на крайний случай. Страховка. «Я разбираю корреспонденцию», — ответила Соня и испытующе посмотрела на Ксюшу. «Ах, как я вас понимаю», — театрально вздохнула та и погрустнела. «Столько дел, столько дел. А чем ты занимаешься после обеда?» «Музицирую». «На чем?» «Вот и я приблизительно на том же», — Соня сдержала улыбку. «Про ужин, наверное, не стоит спрашивать, а то вдруг придется услышать какое-нибудь сногсшибательное откровение, например, слагаю былины или хожу по улицам и собираю деньги для спасения амурских тигров». Соня сделала маленький глоток кофе, тихо поставила чашку на блюдце и произнесла ровным бесцветным тоном: «Буду очень признательна, если после завтрака ты покажешь мне дом». «С удовольствием». Сначала Ксюша решила показать зимний сад. Он не слишком удачно располагался, в конце левого крыла, но был действительно красив и богат всевозможными растениями. Хотя подобное расположение имело и плюсы. Это было именно то место, где хорошо провести час в одиночестве, поразмышлять, помечтать, повспоминать. «Здесь здорово устраивать тайные свидания, правда?» Надеясь на поддержку, выпалила Ксюша. «Вон там есть скамейка, как раз для двоих. Представляете? Вечер, свечи, звучит музыка, мужчина и женщина, и они обязательно влюблены. Вероятно, они долго не понимали, ну, что любят. А потом уже жить друг без друга не смогли. Наверное, она даже злилась на него первое время, а он ее не замечал. Возможно. Не знаю, но первый поцелуй обязательно должен произойти тут, понимаете? Он обнимает ее, нежно гладит рукой по щеке, а она... Спасайся, кто может», — удивленно покачала головой Соня. «Сейчас малышка такого нафантазирует, что я покраснею». «В твоем возрасте рано думать об этом», — строго произнесла она, старательно демонстрируя недовольство. Образ идеальной гувернантки давил со всех сторон. Он походил на одежду меньшего размера, стягивал плечи и грудь, почти вызывал зуд. «Ох, как же трудно менять каждый взгляд, жест и вдох на противоположный». «А мне кажется, о таких важных вещах обязательно нужно думать. Просто необходимо». Ксюша тряхнула головой, и светлое облако кудряшек заволновалось. «Ладно, пойдемте, я вам покажу, где живет Ольга Федоровна, а где Марина, а уж потом, где Лора и дядя». «Дядя?» — повторила Соня. «Да, дядя Кирилл. Он хороший, но постоянно меня воспитывает и воспитывает, воспитывает и воспитывает». «А Лора — его женщина, это ясно», — легко закончила речь Ксюша, и пулей вылетела из зимнего сада. Лишь широкие листья пальмы остались качаться до упал на пол сиреневый лепесток орхидеи. «Я не должна ее догонять», — пронеслось в голове Сони, и она, выпрямив спину, гордо вздернув подбородок, с достоинством направилась к выходу. Значит, Кирилл Андреевич дядя Ксюши. Дальний родственник или вообще некровная родня. Пожалел, например, приютил. Но кто родители девочки и где они? Неужели Комлев удочерил ее? Странно, что у Минотавра есть сердце. Разумеется, в списке органов оно присутствует, но вряд ли стучит и греет. Представитель Кирилла Андреевича, маленький, но цепкий Василий Васильевич, не вдавался в подробности, он больше спрашивал, чем рассказывал. И после его речи получалось, что Комлев – отец Ксюши, да никаких сомнений не возникло. Ничего, рано или поздно девочка сама обо всем расскажет. Зато на горизонте замаячила Лора. Наконец-то. «Здравствуй, здравствуй, Лора». «Ну что же вы так долго?» – воскликнула Ксюша. Она стояла около лестницы, положив левую руку на перила и ждала. «Ксения, терпения тебе явно не хватает». Соня приподняла брови, теперь демонстрируя осуждение. «И нет необходимости носиться по дому. Разве ты куда-нибудь торопишься?» «Да, я тороплюсь показать вам все комнаты», — выпалила Ксюша и широко улыбнулась. «Вы же сами просили». «Но я не просила тебя шуметь и бегать», — с настойчивым занудством, выделяя каждое слово, заметила Соня. Подошла ближе и наклонила голову на бок. «Надеюсь, в следующий раз ты проявишь терпение и не бросишь меня одну». «Папе бы понравились ваши слова», — с чувством произнесла Ксюша. «После того, как я шмякнулась с четвертой ступеньки и разбила бровь, он тоже запрещает мне носиться колбасой. А вы не знаете, почему говорят носиться колбасой? Хотя нет, вы, наверное, не знаете». Это прозвучало как приговор, и Соня поздравила себя с тем, что производит впечатление законченного сухаря. Такого, что им гвозди забивать можно. Не переусердствовать бы. Она не позволила улыбке тронуть губы, тем более, что появилась возможность поговорить о родителях юного создания. «А папа тебя тоже воспитывает и воспитывает?» Она все же позволила себе добрую чуткую улыбку. «Папа – это и есть дядя Кирилл, понимаете?» Ксюша наклонила голову, и в ее глазах заплясали смешинки. «Я его очень люблю. А вам он нравится?» «Нет, не нравится». «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как практически не знакома с твоим». Соня остановилась и вздохнула. «Дядей, папой, какая разница? Но нужна ясность, и маленькие девочки не должны водить за нос своих гувернанток. Ксения, я не поняла, Кирилл Андреевич твой дядя или папа?» «Папа». «Может, заодно спросить про маму, но мамы явно нет. А вдруг у ребенка душевная травма по этому поводу? Надо бы поймать ночью какое-нибудь зазевавшееся привидение и вытрясти из него правду». Если бы Соня могла, она бы выдала, да, возвела глаза к потолку и вопросительно произнесла бы. И что там пишут в педагогических книгах о сложных, критических, нетипичных, драматических, неразрешимых и чрезвычайных ситуациях в семье? Но пришлось лишь нахмуриться и перевести разговор на другую тему. Давай продолжим экскурсию по дому. Комнаты Ольги Федоровны и Марины располагались рядом, в правом крыле. «Мы не будем к ним заглядывать», — серьезно сообщила Ксюша. «Нам же не нужна головная боль, да? Я просто показала, где они живут, ну, на всякий случай». «Уверена, что привидение чаще всего гуляет именно здесь», — подумала Соня. «И либо это тайный любовник экономки, либо любовник Марины, либо...» «Как раз тут чаще всего и можно увидеть привидение», — тихо предупредила Ксюша. «Еще то зрелище». «И на кого оно похоже?» — поинтересовалась Соня. «На меня». Спокойно ответила Ксюша. «Так, значит, все-таки она шляется по ночам по коридорам в белой простыне. Кирилл Андреевич, а вы хоть знаете, что происходит в вашем доме? В вашем сумасшедшем доме? Похоже, нет». «Ты ходишь сюда пугать Ольгу Федоровну?» Спросила Соня, ничуть не осуждая юное создание. «Да, иногда», — равнодушно произнесла Ксюша. Точно речь шла о рядовой прогулке до ворот участка и обратно. «А зачем?» «Она смешно визжит». «Уважительная причина, ничего не скажешь». «Конечно, нужно было сказать, что доводить людей до нервного срыва недопустимо. Такие поступки некрасивы и влекут за собой множество проблем, включая чье-нибудь сотрясение мозга. Но Соня промолчала. Она и сама бы с радостью понаблюдала, как скачет и визжит перепуганная Ольга Федоровна. Захватывающее зрелище. А здесь живет дядя». Свернув за угол, Ксюша указала на широкую темную дверь. «У него там большущая спальня». «Ты же сказала, Кирилл Андреевич, твой папа». «Да, папа», — согласилась Ксюша. «Я его называю по-разному, потому что...» Она сморщила носик. «Когда сержусь, он дядя, когда нет, папа. Приблизительно так. А почему сейчас сердишься?» «Из-за Лоры. Я ее не люблю. А вот ее комната. Собственно, там вещи. Ну, чаще она бывает у дяди. Очень прилипчивая особа». Соня еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Последние слова Ксюша произнесла настолько по-взрослому, что душа подпрыгнула от смеха. Но вместо этого пришлось строго посмотреть на девочку и сухо произнести: «Нехорошо так говорить о взрослом человеке. Надеюсь, впредь ты будешь более сдержана в мыслях и словах». «Ладно, договорились», — охотно согласилась Ксюша. «Но только потом, когда вам захочется сказать о Лоре что-нибудь плохое, не стучитесь в мою дверь. В моем лице вы не найдете внимательного и понимающего слушателя». «Пора увольняться», — с иронией подумала Соня. «Этой малышке точно не нужна гувернантка. Ей необходима сцена, полный зал зрителей и продолжительные аплодисменты». Она хотела бы немного больше, совсем чуть-чуть, но Кирилла совершенно невозможно уговорить. Он делает ровно столько, сколько считает нужным, а особо внимательным не был даже в первые дни знакомства и никогда, никогда не говорил ей о любви. «Ну и что?» «Любовь, плавали, знаем». Лора улыбнулась, вспоминая прошлое. «О, какими же смешными кажутся теперь прежние чувства и переживания! Какой же дурочкой она была!» Первая школьная влюбленность. Сашка – красавчик. Вторая волна чувств сразу после выпускного бала. Игорь – красавчик. Безумная страсть в модельном агентстве. Максим – красавчик. Короткие романы не считаются. А затем великая трагедия под названием «Серега Мальцев». Со слезами, заламыванием рук, со словами «Как ты мог? Гад и сволочь!» Серега Мальцев, Серега Мальцев. Из-за него она бросила институт, разругалась с родителями и рассталась с успешным ресторатором, готовым носить ее на руках всю оставшуюся жизнь. И что? Кто оказался прав? Мать и отец? Нет, институт – ерунда, Комлев уж покруче многих будет. А ведь умирала, сходила с ума, чуть руки на себя не наложила. Ну, почти. А все потому, что Серега Мальцев вдруг увлекся смазливой соплюшкой из-под танцовки. Банально, но от этого не менее обидно. А все же жаль, что ей уже 28 лет. Сейчас она умнее и опытнее, смогла бы дотянуться до звезд, сделала бы отличную карьеру, дома мод и журнал дрались бы из-за нее. Однако не век уже по подиумам вышагивать и позировать перед фотообъективом. Есть другие интересы и развлечения. «Как же хорошо», — выдохнула Лора. Остановилась около книжной полки, дотронулась пальцем до корешка энциклопедии и двинулась дальше, чиркая длинным ногтем по книгам. Чудесно. Она родилась в семье академиков, первые 17 лет послушно оправдывала ожидания родных и близких, училась на пятерке и стремилась к знаниям, а потом, получив аттестат и золотую медаль, с торжеством выдала родителям: «Вы хотели? Пожалуйста, а теперь я пойду своей дорогой». Почти в каждой семье есть необыкновенная тетушка, двоюродная сестра или еще какая-нибудь родня, замешанная на седьмом киселе, которая однажды появляется на пороге с гостинцами и радостно восклицает: «Ах, какой же ты стала! Ах, как выросла! Ах, какая же красавица! Да тебе в актрисы или модели надо! Ты знаешь, сколько они зарабатывают? Деньги лопатой гребут». И Лоре тоже повезло с такой родственницей. Троюродная тетушка приехала из Парижа и обрушила на племянницу неподдельное восхищение, сдобренное дорогим ароматом за границы и фотографиями из глянцевого журнала. «А ноги-то, а глаза, а губы, а волосы!» — постоянно восклицала она, всплескивая руками. Эти восторги зацепили и надолго засели в памяти, и как только представилась возможность, Лора сделала профессиональное портфолио и обратилась в крупное модельное агентство. Ее приняли с распростертыми объятиями. Еще бы! Фигура, рост, ноги, природная грация и, немаловажный плюс, способность мгновенно раскрепощаться. Ей не нужно было часами объяснять, как лучше встать, наклонить голову, какой взгляд послать в объектив. Лора справлялась сама, разбрызгивая во все стороны флюиды сексуальности. Мимоходом, устав от ссор с родителями, она поступила в институт и почувствовала себя на вершине счастья. Да, она сумела занять достойное место под солнцем. Смотрите и завидуйте. К обожанию привыкнуть легко, особенно когда ты красива и каждый мужской взгляд попадает в разряд восхищенных. Лора ловила эти взгляды и стопочкой складывала на одну из полок души. Приятные пустячки, которые можно перебирать вечерами и улыбаться. Это был долгий период удовольствия и беззаботности. Карьера, правда, хромала на обе ноги, но об этом всегда можно подумать позже. Ей, красотке Лоре, пока только 19. 20, 21, 22, 23. А потом она встретила Мальцева, харизматичного певца ростом под 2 метра, и жизнь понеслась совсем с другой скоростью, со скоростью ветра. Лора влюбилась и сделала все, чтобы Сергей обратил на нее внимание. Кокетливая игра длилась около 2 месяцев, но ответной реакции не последовало, зато чувства усилились в 3 раза. «Почему? Почему? Почему?» – злилась Лора и не находила объяснения. А просто Мальцев был из породы избалованных лисов и свои тактики никогда не изменял. Он измучил, привязал покрепче, когда нервы и страсти уже звенели, пригласил в ресторан. Зато потом почти 4 года они кувыркались где только можно и нельзя, то заваливались на великосветский прием без приглашения, то срывались с места и летели к океану. Мальцев подшучивал над ней, называл «королевишной», обещал золотые горы, знакомил с друзьями, дарил подарки, вел себя так, словно иначе никогда и не будет, и так же весело и легко выбрал себе другую. «Нет, к черту любовь», — вновь улыбнулась Лора, — «а впрочем, я же люблю Кирилла, он мой». Комлев оказался первым человеком, которого она встретила после разрыва с Мальцевым. Вышла из подъезда, проклиная эту сволочь, собираясь повеситься или утопиться, и гневно зашагала к проезжей части. Как мог Серега променять ее, девушку с обложки, на какую-то тощую рыжую идиотку? Подобные истории обычно случаются с домохозяйками, бухгалтерскими клушами и училками, но не с красивыми, уверенными в себе девушками. И что он ей сказал? «Да ладно тебе, Лорка, в твоей душе все равно ни для кого нет места, там слишком много движимого и недвижимого имущества. Еще ее виноватой сделал. Спасибо. Вот она, любовь какая, главное, за что. Она изменяла-то ему лишь 2 раза, и то по старой памяти». И вот Лора шла по проезжей части, рыдала и даже подвывала, как детская пожарная машинка, у которой с минуты на минуту сядут батарейки, и косметика вместе со слезами стекала с лица, и не было несчастнее человека на свете. Рядом притормозила черная иномарка. Лора тоже остановилась, автоматически. Стекло поползло вниз, и темные глаза поймали ее взгляд. «Жить надоело?» – спокойно спросил мужчина и устало добавил. «Садись в машину». И только в этот момент Лора сообразила, что уж слишком загуляла от тротуара. Густой вечер и желтые огни фонарей сбили ее с пути, подтолкнули совсем не в ту сторону, или наоборот, в ту. Комлев снисходительно отнесся ко всем ее слабостям, временами баловал, порой ругал и однажды оставил на ночь. Лора поняла, что не в характере Комлева длительные ухаживания. Некоторое время он наблюдает, а затем протягивает руку и берет. Да, она безошибочно поняла, каков он, и умело подстроилась под «нет, хорошо, посмотрим». Кирилл не терпел капризов и дурацких прозвищ. Зайчик, котик, лапусик. Уже после первого зайчика стало ясно. Лучше подобные уси-пуси не повторять. Он посмотрел на нее так, что во рту пересохло. Да и невозможно было называть Комлева уменьшительно-ласкательно. Получалось ненатурально. Он предложил жить вместе через год, без всяких охов-вздохов. И Лора поняла, что речь идет об удобстве, не более, но все же победно улыбнулась и выпила по этому поводу бокал полусладкого шампанского. Полусладкой – вот какой должна быть ее будущая жизнь. Отдаленно терпкой, вкусной, неожиданной и прекрасной. Но не стал бы Кирилл ее звать, если бы его чувства напоминали студень или ледовый каток. Она ему нужна. Лора сама попросила отдельную комнату, чтобы сохранить некоторую дистанцию и не становиться обыкновенной гражданской женой, которую никогда не пригласят в ЗАГС. И Комлев согласился, потому что рядом его малышка Ксю, и с этим фактом нужно считаться. Новый этап в личной жизни очень нравился. Немного скучно, но это мелочи. Лора наслаждалась комфортом, значимостью Комлева и не жалела ни о чем. И не слишком-то торопилась замуж, но не потому, что не хотела, а просто знала, в ближайшее время Кирилл предложение не сделает, а значит и нечего переживать. Все равно они теперь слишком близки, душой и телом, и вполне можно подождать, а если намекать и клянчить, то будет хуже. Почему все так неправильно устроено? Маленькая сопливая Ксю вертит им как хочет, а у нее, Лоры, красивой и уверенной в себе, не получается». И ведь знает крошка-козявка, как и где лучше улыбнуться, посмотреть, вздохнуть. И Кирилл знает, что девчонка играет, однако балует ее и любит. «Хитрая, хитрая Ксюша», — нараспев произнесла Лора. «Кому-то везет и сразу навсегда, а кому-то нет. Хорошо родиться в богатой семье, без лишних усилий получить роскошный дом, дорогую одежду, побрякушки, машину. Хочешь с личным водителем, а хочешь без. Отдых в любой точке земного шара и прочие радости». В секунду, точно по мановению волшебной палочки, легко и просто. Лора дотронулась до жемчужных шариков бус, беззвучно рассмеялась, крутанулась и летящей походкой направилась к двери. «И у меня в детстве было достаточно барахла», — весело подумала она. «Родители-академики тоже неплохой вариант». Распахнув дверь, продолжая мечтать и размышлять, Лора наткнулась на новую гувернантку и Ксюшу. На щеках хитрой малышки играл румянец, который свидетельствовал о том, что пару минут назад няньке доверили страшную тайну. И только, пожалуйста, никому не говорите, это большой секрет. «Доброе утро», — вежливо произнесла гувернантка, подавая хороший пример молодому поколению. «Доброе утро», — сделав короткий книксон, эхом отозвалась Ксюша. «Привет», — бросила Лора и остановила взгляд на Соне. «Кажется, так зовут эту серую моль. Боже, как она одета! Опять вся в сером и дурацкий бант на шее, наверняка платочек прабабки, бережно хранимый в пыльном комоде или на антресоле 100, а то и 200 лет. Да исторический поясок, теплые колготки, лаковые туфли с тупыми носами ужасного коричневого цвета». Лора едко улыбнулась и откинула со лба челку. «Да, одни женщины созданы для любви, а другие для фона. Ксю, что сегодня на завтрак?» «Булочки, омлет с вонючими грибами и рулеты из ветчины с сыром. Сыр тухлый, но вы можете представить, что он французский. Короче, завтрак очень вкусный, приятного аппетита». «Надеюсь, моя дорогая», — фамильярно и весело обратилась Лора к Соне, — «вы сделаете из этого маленького чудовища человека, пока это еще никому не удавалось». Она развернулась и, виляя бедрами, двинулась к лестнице. Волны каштановых волос подпрыгивали при каждом шаге, короткая юбка поднималась выше и еще больше открывала длинные стройные ноги. «Ну что, Софья Филипповна», — с улыбкой произнесла Ксюша, — «вы уже хотите о ней побеседовать? Правда, она ужасная?» Лора, услышав последние слова, остановилась и обернулась. «Мне кажется, Софья Филипповна», — нарочно выделяя имя и отчество, четко произнесла она, — «вам платят деньги именно за то, чтобы этот ребенок вел себя хорошо. Так приступите же, наконец, к своим обязанностям». И, улыбнувшись, она стала спускаться на первый этаж. «Отличное утро», — подумала Лора, наслаждаясь встречей с Молью-гувернанткой и негодницей Ксю. «Знаю я таких унылых дамочек неопределенного возраста. Они считают себя умнее и правильнее других, ненавидят мужчин и тайно читают любовные романы, напичканные эротическими сценами. Да, их жизнь сплошной тухляк». «Не сутулься», — сухо сказала Соня и, немного помедлив, повернув голову к лестнице, почти шепотом добавила: «Мне платят деньги совсем за другое». Ее глаза вспыхнули и погасли, но Ксюша заметила это и не удивилась, лишь задержала дыхание, боясь пропустить еще что-нибудь важное и интересное. «Гувернантка. Она не совсем настоящая. В ее чемодане лежит пухлая косметичка с яркой помадой, румянами и тенями для глаз, а еще 3 флакончика духов, перламутровые украшения, книга с советами по воспитанию детей и небольшая плоская бутылка с шоколадным ликером, на горлышке которой повязан алый бант». Со стыдом в душе Ксюша готова была признать, что опоздала в кабинет на 7 минут, потому что совершенно бессовестным образом, пользуясь моментом, проникла в комнату Софьи Филипповны и проявила любопытство. Малюсенькую капельку любопытства. Ага, залезла в чемодан. На цыпочках подошла к кровати и осторожно приподняла указательным пальцем жесткую крышку, утяжеленную поцарапанным замком, вытянула шею и сунула нос куда не следует. Кошмар. Одежда, видимо, уже лежала в шкафу, а косметичка сама прыгнула в руки и заголосила умоляюще: «Открой меня, открой меня, открой, загляни внутрь, прошу тебя». И что оставалось делать? А после первых открытий всегда очень сложно остановиться. Ксюша закусила губу и вздохнула. У взрослых свои секреты, а у нее свой, вот такой, странный, непонятный, волнующий. Разве не имеет она права знать, с кем ей предстоит проводить дни и недели? Ох, какие только нянюшки не воспитывали ее с утра до вечера, так что к неожиданностям лучше приготовиться заранее. «Зачем ты пришла в наш дом?» – подумала Ксюша и отчего-то почувствовала тепло в груди. «Кто ты?» Она качнулась на пятках, опустила голову и улыбнулась. У нее есть отличная тайна, и бояться нечего. Хуже Лоры все равно никого нет. «Она красивая, да?» – спросила Ксюша спокойно и отстраненно, словно речь шла о картине в галерее. «И вредная». «Да», — легко и непедагогично ответила Соня и мысленно продолжила: «Но это даже хорошо, потому что я приехала именно к ней».